Наш грузовой челнок нырнул в темноту. Огромный шар планеты перекрыл местное светило. Где-то там внизу нас ждут люди, и не только хорошие. Я думал о том, чем закончится очередная моя авантюра. Я ведь теперь мог и не возвращаться. Местную систему мне помогут покинуть без лишнего шума. И уже через несколько дней я буду в цивилизованных мирах. Но нужно понимать, там меня ждут совсем другие игры. Готов ли я сейчас к этому? Конечно, нет. Да я не уверен, что даже готов к тому, что меня ждет внизу. Но ведь это не повод отступать. Хочешь, не хочешь, придется совсем поэтапно разбираться. Да и помощников у меня прибавилось. Закованная в стандартные с виду бронескафы, синтетическая парочка наших стюардов летела с нами. Альрант вообще хотел со мной для охраны пару боевых дронов и взвод до зубов вооруженных синтов отправить. С трудом, но удалось отбиться. Не стоило светить все свои карты перед вероятными противниками раньше времени. Моя связь с Роем должна оставаться в тайне. Тем не менее, сейчас на корабле находились две боевые группы. В случае ЧП, готовые сорваться в любой момент на десантных ботах мне на выручку. Требуется продержаться минут 40 максимум, и прибудет кавалерия. И это я еще молчу об огневой поддержке с орбиты и разбросанных по поверхности разведдроидах Роя. Алиса, а стало быть и я, обзавелась модулем квантовой связи. Синхронизировав один канал с Роем, пусть пропускная способность такой связи не очень большая, но теперь я могу подать сигнал СОС из любой точки. Так что за свою безопасность я стал переживать гораздо меньше. Аппарель стала плавно открываться, и челнок мягко коснулся поверхности. Дождавшись, пока Кросс выгонит небольшую гравиплатформу с нашими вещами, мы спустились за ней. Челнок тут же поднялся в воздух и, врубив стелс-режим, смазанным прыжком исчез из виду. Мы, размявшись, погрузились на наше новое транспортное средство, которое по компоновке напоминало пикап, 4 пассажирских сиденья и небольшой грузовой кузов. Вызвав через нейросеть карту, я, сверившись с ней, определил направление, в котором Кросс повел наш тарантас. «Что, не доверяешь?» – тут же поинтересовалась Алиса. «Или думаешь, синты хуже тебя ориентируются на местности?» «Да нет, по привычке просто. Диспозицию понять. Сами меня натаскивали. А поближе к месту встречи сесть никак было?» – поныл я. «Никак. Там наблюдатели. Сам же не хочешь раньше времени светиться. Спи уже. За 10 минут до прибытия разбужу тебя», – сделала она мне предложение, от которого я решил не отказываться. И тут же провалился в сон. Шевеление кошака под ногами заставило меня вынырнуть из небытия и обнаружить, что мы уже движемся вдоль береговой линии. Серебристые дорожки от двух местных спутников скользили по водной глади. Двигались мы, так и не включая внешний свет. При этом синт, как и я, без шлема, что не вызывало у него никаких затруднений. Видимо, у парня все в порядке с ночным зрением. Я вот тоже у Алисы спрашивал, может мне свое немного модифицировать? Ведь это неплохой скилл – видеть ночью. Но когда она мне продемонстрировала, что из этого получится, а именно мой портрет с глазами от лемура, я резко передумал. Попозже, когда надумаю перейти к более серьезной модернизации своего организма, подумаю над этим. Тогда, надеюсь, можно будет повысить светочувствительность, заменив свои фоторецепторы на более продвинутые модули. Мягко перевалив через очередную горку, мы увидели залив с небольшим парусником и одинокий огонек костра на берегу. Нас ждали.